Порошин в своих записках рассказывает, что однажды говорили о нашем факторе, который в Ливорне, что его весьма там хорошо принимают. Его высочество спросить изволил, а кто таков этот фактор? На сей русский вопрос ответствовал тут некто, не сказав о его имени. «Я желал бы, — слова Порошина, — чтоб в уши великого князя меньше таких выражений входило. В таком бы случае лучше соблюли мы пользу свою. Когда Всевышний обрадует нас и сподобит увидеть государя-цесаревича в совершенном возрасте, тогда по остроте своей, конечно, сам он увидит, какие есть в нашем народе недостатки». Но разность тут такую я предвижу, что ежели вложена в него будет любовь и горячность к народу, то, усматривая народные слабости, будет усматривать, какие есть в нем достоинства и добродетели, и об отвращении тех слабостей, так, как чадолюбивый отец, пищись и стараться будет». А что, ежели напротив того, от неосторожных речей или ненавистных внушений получит отвращение и презрение к народу, то будет видеть в нем одни только пороки и слабости, не видя его добродетелей, пренебрегать, а не исправлять их, гнушаться именем россиянина. А от сего, какие для Отечества и для него самого произойтить могут следствия, всякой, подумав назад кое о чем, то есть о Петре Третьем, легко рассудит. В другое время за обедом разговаривали о придворных маскарадах. Говорили, что ежели так продолжаться будет, то немногие со временем станут и ездить. Стола нет, пить ничего не допросишься, кроме кислых щей, игры нет. Иные говорили тут, что та беда, что у нас на даровое падки, и если б все давать, так и зашло бы много. Сие примечание, сказанное при его высочестве, весьма мне не понравилось, ибо такие разговоры вкоренить в него могут худую идею о характере нашей публики скорее, нежели б прямо кто ругать ее при нем стал. Однажды великий князь хвалил письменный стол, сделанный русскими ремесленниками, и прибавил: «Так-то ныне, Русь, умудрися». Порошин не упустил случая сказать, что ныне у нас много весьма добрых мастеровых людей, что все это заведение его прадедушки, государя Петра Великого, что то, что им основано, можно бы довесть и до совершенства, если б не пожалеть трудов и размышления. Но скоро после этого другой рассказ. «Пострадал я сегодня за столом ужасно, и как не страдать, когда вот что происходило. Разговорились мы о государе Петре Великом. Некто пришед молчанием все великие качества сего монарха, о том только твердить рассудил за благо, что государь часто напивался допьяну и бил министров своих палкою. Потом, как зачал он выхвалять Карла XII, короля шведского, и я сказал ему, что Вольтер пишет, что Карл XII достоин быть в армии государя Петра Великого первым солдатом, то спросил у него его высочество, неужели это так? На сие говорил он его высочеству, что, может быть, и написано, однако то крайнее ласкательство. Наконец, как я говорил о письмах государевых, которые он из чужих краев писал сюда к своим министрам и упоминал, что для лучшего объяснения его истории надобно непременно иметь и те письма, что я многие у себя имею и прочее, то первый некто никакого более на то примечания не изволил сделать, как только как смешны эти письма тем, что государь в них писывал иногда «Мингер-адмирал» и подписывал «Питер». Признаю, что такие речи жестоко меня тронули, и много труда мне стоило скрыть свое неудовольствие и удержать запальчивость. Я всему разумному и беспристрастному свету отдаю на рассуждение, пристойно ли, чтобы престола российского наследник и государя Петра Великого родной правнук таким недоброхотным разговором был свидетель. Чьи дела большее в нем возбудить внимание, сильнейшее произвести в нем действие, и для сведения его нужнее быть могут, как дела Петра Великого? Они по всей подсолнечной громки и велики превозносятся с восторгом сынов российских устами. Если бы не было никогда на российском престоле такого несравненного мужа, то б полезно было и вымыслить такого его высочеству для подражания. Мы имеем толь преславного героя, и что делается? Я не говорю, чтоб государь Петр Великий совсем никаких не имел недостатков, но кто из смертных не имел их? Порошин счел нужным читать своему воспитаннику Вольтерову историю Петра Великого и при всяком удобном случае сам рассказывал о Петре, что знал. Очень был доволен, когда и другие говорили с должными похвалами. Когда однажды зашел разговор, что большая разница между дерзостью и неустрашимостью, то Порошин говорил о государе Петре Великом, что он от природы, как сказывают, не весьма храбр был, но что слабость свою преодолевал рассуждением и в бесчисленных случаях показывал удивительное мужество, что не токмо не умаляет его великости, но еще утверждает ее. Легко понять, как сочувствовал Порошин людям, одинаково с ним смотревшим на Петра. Так читаем в его записках. «Говоря о предприятиях всего государя, — сказал граф Иван Григорьевич Чернышов с некоторым восхищением и слезы на глазах имея, — это истинно Бог был на земле во времена отцов наших. Для многих причин несказанно рад я был такому восклицанию». Не один раз граф Иван Григорьевич Чернышов доставлял счастливые минуты Порошину. Никита Иванович Панин и граф Иван Григорьевич рассуждали, что если б в других местах жить так оплошно, как мы здесь живем, и так открыто, то б давно все у нас перекрали и нас бы перерезали. Причиной такой у нас безопасности, полагали Никита Иванович и граф Иван Григорьевич, добродушие и основательность нашего народа вообще. Граф Александр Сергеевич Строганов сказал к тому, «Поверьте мне, это только глупость. Наш народ есть то, чем хотят, чтоб он был». Его высочество на сие последнее изволил сказать ему, «А что ж, разве это худо, что наш народ таков, каким хочешь, чтоб был он? В этом, мне кажется, худобы еще нет, поэтому и стало, что все от того только зависит, чтоб те хороши были, кому хотеть надобно, чтоб он был таков или инаков».